Право, не знаю, что и думать обо всех этих странностях. Я так мало знаю женщин. Рассказы отца викария о Пипите меня удивляют. И хотя Пипита мне чаще кажется хорошей, а не дурной, на меня иногда нападает страх за батюшку. Ему уже 55 лет, но он ведь влюблен. А Пипита, добрая по натуре, может невольно стать орудием злого духа. Она отличается необдуманным врожденным кокетством, которое способно оказать на человека более сильные и пагубные действия, чем обдуманный расчет ловкой обольстительницы. Как знать, размышляю я иногда, может быть, несмотря на все то, на чем зиждется привязанность отца викария к Пипите, несмотря на все ее добрые дела, набожность, подаяние и пожертвования для церкви, на ее уединенную благочестивую жизнь, в том ореоле, которым она окружена в глазах неискушенного деревенского священника, в его восхищении перед этой женщиной, ошеломляющей его вплоть до того, что он думает и говорит только о ней, может быть, во всем этом таятся какие-то мирские чары, какое-то дьявольское волшебство. А власть Пипиты над отцом, человеком недоверчивым, мужественным и далеко не сентиментальным, тоже загадочно. И едва ли можно объяснить благотворительностью ту любовь, которую Пипита внушает почти всем местным жителям. Стоит ей выйти на улицу, как со всех сторон сбегаются дети, чтобы поцеловать у нее руку. Девочки постарше ласково улыбаются, приветствуя ее, а мужчины почтительно снимают шляпу и с искренним чувством уважения отвешивают ей низкий поклон. Многие знали Пипиту ребенком. Все видели, как она жила с матерью в бедности, а затем вышла замуж за дряхлого и скупого дона Гумерсиндо. Но теперь она заставила забыть о прошлом. Теперь она кажется каким-то необыкновенным существом, пришедшим из далекой неведомой страны, из какой-то высшей сферы, чистой и лучезарной, и вызывает восторженное обожание у местных жителей. Я вижу, что незаметно для самого себя впадаю в тот же грех, что и отец викарий. Пишу вам только о Пипите Хименес. Но это естественно. Здесь ни о чем другом и не говорят. Можно сказать, что весь городок насыщен духом, мыслью, образом этой необычайной женщины, которую я еще не способен разгадать. Ангел ли она, или утонченная кокетка, исполненная естественного лукавства, хотя эти понятия и кажутся противоречивыми. Говоря по совести, я убежден, что она все же не кокетка и не жаждет покорять сердца ради удовлетворения своего тщеславия. В Пипите Хименес есть откровенность и искренность. Стоит только взглянуть на нее: спокойная и плавная походка, стройный стан, высокий и чистый лоб, мягкий и ясный взгляд, все соразмерно и созвучно, все слито в совершенной гармонии, без единой фальшивой ноты. Как я жалею, что приехал сюда, да еще так надолго. Живя у вас в доме и в семинарии, я никого не видел, ни с кем не общался, кроме моих товарищей и учителей. Я ничего не ведал о мире, кроме того, что познавал путем умозрения и теории. И вдруг, хотя это и происходит в провинции, я окунулся в иную жизнь. Я брошен в мир и тысячами мирских предметов отвлечен от занятий, размышлений и молитв. 20 апреля. Ваши последние письма, горячо любимый дядюшка, явились приятным утешением для моей души. Как всегда доброжелательный, вы наставляете и просвещаете меня полезными и разумными замечаниями. Это верно. Моя горячность достойна порицания. Я хочу достигнуть цели, не применяя нужных для этого средств, разом, без усилий достигнуть конца тернистого пути, не проходя его шаг за шагом. Я жалуюсь на сухость души во время молитвы, на рассеянность, на приливы ребяческой нежности. Я страстно желаю взлететь ввысь, чтобы ближе познать Бога, созерцать Его сущность, и пренебрегаю молитвой полной воображения и рассудочным логическим размышлением. Каким образом, не познав чистоты, не увидев света, можно обрести радость от любви?